Хобот слон может поднять, а бивни, зубы, они не двигаются. Негр послушался. Матис снова позвонил. «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продают в универмагах Европы. Бивни на месте, но искусство кончилось. Тогда же он начал говорить об истоках современной живописи. Арагон считает, что все началось с Курбе. Может быть. Может быть, позднее с Моне. А может быть, и куда раньше. Дело не в этом. Знаете, кому многим обязана современная живопись? Дагеру, Ньепсу. После изобретения фотографии отпала нужда в описательной живописи. Как бы ни пытался художник быть объективным, он пасует перед фотообъективом. Для того, чтобы судить, каким был Энгр, я должен посмотреть его автопортрет, портреты Давида, других художников. Каждый из них расходится с другими. Я не знаю, какой род был у Энгра. А Гюго я знаю по дагеротипам, по фотографиям. Глаз и рука художника подчинены его эмоциям. Я изучал анатомию. Если мне захочется узнать, каковы породы слонов, я попрошу фотографии. А мы, художники, знаем, что бивни могут подниматься. Он много курил, на кровати лежали пачки различных сигарет французских, египетских, английских. Моя жидкая пища однообразная и ничего не говорит небу. Различный вкус сигарет — это то чувственное наслаждение, которое мне оставили. Беру одну, потом другую, ну и глаза. Никогда прежде я так не радовался цветку или красивой женщине. Я пришел к нему в последний раз 8 октября. Он вырезывал арабески для ковра. Ножницы столь же уверенно проводили линию, как уголь или карандаш. Картоны для двух ковров «Полинезия» были почти закончены. Много позднее я увидел его картины, сделанные с помощью цветной бумаги. Он не мог сидеть у мольберта, а его преследовали живописные замыслы. Он умер в возрасте 85 лет и до конца продолжал работать. Из личной беды он создал новую возможность, и, глядя на картины с наклеенными кусками бумаги, забываешь о человеке, прикованном к кровати, видишь крылья творчества. Матисс расспрашивал меня о Москве. Я там был ровно 35 лет назад, в октябре 1911-го. Меня пригласил Щукин. Я пробыл недолго. Увидел Рублева. Это может быть самое значительное в мировой живописи. В Москве я кое-что понял, почувствовал. Я не разбираюсь в политике, но не скрываю моей симпатии к вашей стране. Наверное, в организации общества необходим разум, как в композиции картины. Удивительно, что русские это поняли первыми. Ведь когда я был в Москве, мне казалось, что русские в будничной жизни обожают беспорядок. Матисс всегда чуждался политики, однако после начала Холодной войны он начал говорить, что некоторые люди на Западе потеряли рассудок, что необходимо спасти мир. В 1947 году я написал для литературной газеты статью о борьбе за мир. В ней были такие строки: «Не случайно среди коммунистов или друзей Советского Союза мы видим крупнейших ученых Франции, покойного Ланжевена и Жюля-Кюри, крупнейших ее художников Пикассо и Матисса, крупнейших ее поэтов Арагона и Элюара». Арагон получил французский перевод статьи и опубликовал его в «Лэтр Франсез». А несколько дней спустя в Париж пришел номер литературной газеты, и антисоветская печать с восторгом поместила примечание. Редакция считает неправильным, что товарищ Эренбург обходит молчанием вопрос о формалистско-декадентском направлении творчества Пикассо и Матисса. Друзья мне рассказывали, что Матисс, прочитав об этой истории, рассмеялся. В 1948 году он послал приветствие Вроцлавскому конгрессу, а в 1950 году подписал Стокгольмское воззвание. Редко я встречал человека, который и внешностью, и складом ума был бы настолько выраженным французом, как Матисс. Больше всего он любил ясность. Конечно, с точки зрения художника, стремящегося состязаться с фотографом, его творчество изобилует деформацией предметов. Мне же оно кажется не только реалистическим, но и освещенным сознанием потомственного картезианца. Он рассказывал о русских коллекционерах.